брат сестру хвалит, видит в ней совершенство, почтенное чувство. Но кто ручается, что тут нет пристрастия? Однако он поселил во мне сильное любопытство. Что, кабы попытаться познакомиться с пригожей незнакомкой? Ну, правда, это еще неизвестно, но то верно, что между мною и старым паралитиком она бы недолго колебалась. Разумеется, все бы кончилось шуткой, потому что я отныне впредь и навсегда, благодаря принятому намерению, о женщинах слышать не хочу. Спешить некуда. Повеса Александр не женится. Что ж, попробуем. И я многим нравился. Конечно, не столько, сколько бы хотелось, а пуще всего недолго. Зачем теперь не вспомнить меня, как резво, счастливо и смело сердечно шалости одне имел за главное дело? Я у красавиц был в чести, шутил с собой, шутил и ими. Как быть? Был проведен иными, зато, отмщаясь над другими, успел я многих провести. Антося, Юлия возвращается. Ой, уже в женском платье. И правда прихорошенькая. Это она прихорошенькая и как на брата похожа. Пан почтмейстер! Кого вы ищете? Кого вам надобно? Хотите, я позову? Здешний хозяин обещал мне достать шалфея и не идет до сих пор. Лекарство для вас? Чем же вы нездоровы? Да нет, не для меня. Здесь больной есть и опасно больной. Ближний вашему сердцу. Ах, сударь, помогите ему. Вы верно лекарь? А почему вы это думаете? Ну, вы с таким участием расспрашиваете о болезни и больном. Признаюсь, на этот раз я в отчаянии, что не искусен в медицине. А так я ошиблась, извините. Ошиблась? И не любопытствует знать, кто я. В самом деле, это редко. Молоденькая, личка миленькая, чувствительная и нелюбопытна. Простите, сударь, а вы не видели пана почтмейстера? Какое в вас небесное добродушие, как непритворно! Как вы для других себя забываете! Клянусь вам, что я не видывал ничего подобного. Перестаньте, сударь. Вы рассердились? Нет, я вам благодарна. Я право не сержусь. Вы мне говорите приятные вещи, только простите мне, они неуместны. Да-да-да. Вспомните, что ваши услуги, помощь ваша нужны бедному старику, изнеможенному страданиями. Конечно. Идите, спешите, и пуще всего не думайте, чтобы я была сердита. Бегу, бегу, бегу! Оскорбляется похвалами, а не любит их. А-а! Кстати, вспомнил, что со мной есть маленькая дорожная аптечка. Я вам сейчас принесу ее. Очень кстати. Пожалуйста, скорее. Боже мой, печатное наставление, как употреблять ее на английском языке. Я умею по-английски. А название составов и способов составления и мера приемов по латыни? Я умею по латыни. А драхмы, унции и их дроби? Вес как вес. Я по необходимости его знаю. Матушка целый год была больна. Впрочем, это знание так нетрудно, что нечем хвастать. Пожалуйста, пришлите ваш ящик. Сию минуту! Сколько познаний! И не выказывает их, и не дорожит ими. Я готов не только быть у вас в полном подданстве, на услугах, рассыпаться всюду изо всякой всячины вам в угодность, только... Что вы хотите сказать? Куда девалась моя дерзость? Не теперь. Но когда удастся мне вам сделать угодное, когда вы убедитесь, что и я не без добродушия, не без сострадания, осмелюсь ли я просить у вас? Чего? Скажите. Поцеловать вас в знак дружбы. Восторгов бурных и непрочных во мне простыл горячий след. И поцелуев непорочных теперь мне сладостнее нет. Меня не страсть и пыл волнуют. Умел я чувства обуздать. Я вас хочу поцеловать, как брат сестру свою целует. На такой поцелуй я согласна. Идите, сударь. А? Торопитесь, не теряйте времени. Почему мне не поцеловать вас? Я готова обнять доброго человека. Только не мешкайте. Бегите, принесите. А почему не обнять вас за доброе дело? Невинно, как ребенок. Ушел. Это еще что такое? Антося, Лудвися везут господина Рославлева-младшего, укутанного как больного. Все лицо закрыто полотенцем. Капель, что я микстуру? И сироп? Каков, скажите, наш больной? Больной он нового покроя. Ага. Кто в этой смерти подвижной найдет гусарского героя? Болезни всех образчик он. Вот предисловие похорон. Слепой, расслабленный. Недужный. Он дышит, будто сгоряча. Но тем болезнь ему с плеча, что в ней врачи ему не нужны. Смотрите на часы. Не пора ли принимать лекарства? Шалун, ты уже не забудься при любезном братце. Пожалуйста, будь смирен и не подавай малейшего знака жизни. Уговор лучше денег. Я не гожусь в проличные. А хочешь, лучше напущу на себя белую горячку. Выскочу, зарублю, развоюсь, брата в сторону, тебя в другую, сам на стену. Ну, не дурачься, мой милый. Ты все испортишь. Ну, пойдем. Жизнь наша сон, все песнь одна. Или ко сну, или сосна. Одно все видится издавна. Родятся люди, люди мрут. И кое-как пока живут. Куда, как это все забавно. Как не зевать. Все песня одна. Или ко сну, или сосна. Как я рад, что вас вижу. Наш дикарь становится, кажется, обходительнее. Мы от вас бегали, боялись вам на глаза попасть. Вы такие сердитые. А уж вы приняли за строгую истину мои тогдашние шутки. Как вам не стыдно? Скажите мне, где проезжая дама? Она тутчас будет. Ой, а у нее нет ни минуты свободной. Все время посвящено у нее на разумные дела. Да, скажите мне, что вы о ней знаете? Известны ли вам обстоятельства ее жизни? Мы и сами много сказать вам не можем о ней. Все, что знаем, слушайте. Она друг сирым и убогим. Она благотворит шутя. Да, да. Она мудрец рассудком строгим. Она невинностью дитя. Она благое существо. О, в ней человеческого мало. Да, в этом женском диве стало. Уж женского нет ничего. Опять в мужском костюме. А, любезный женоненавистник, а я без вас сделал здесь приятнейшее знакомство. Поздравляю с доброй вестью. Мало-помалу лошади собираются. И мы скоро отправимся. Поздравьте лучше меня с тем, что я видел вашу сестрицу и говорил с ней. Да? Как сестрица ваша похожа на вас. Но, признаюсь, не сердитесь, черты одни, а и миловидности в ней гораздо более. Уступаю охотно. Я, право, к ней не приревную. А что у вас за ларчик? Не казна ли ваша? Нет, но на эту пору дороже всякого сокровища. Сестре вашей нужны лекарства, и я принес ей свою дорожную аптеку. Нельзя ли мне с вами к ней отнести? Нет. Подождите. Вы же знаете, что к молодым барышням и знатным барам входить без доклада не можно. Дайте мне предварить ее. Победа наша! Как любовь бывала лекарь, свет уж видывал не раз. А теперь она аптекарь. Часа нет ей без проказ. Но от нас он не уйдет. Мы его под карауля скажем также в свой черед. Вот и вам, сударь, пилюля. Однако я с своим ларчиком в ожидании ее прихода очень похож становлюсь на дамского угодника. О, было время, это не так давно, прежде, нежели я отказался от любви навсегда. Но, признаюсь, 3 месяца тому назад встреча с нею могла бы сильно на меня подействовать. Теперь я безопасен, хладнокровен, решился ничего не чувствовать. Но где же она, и что она так долго медлит, и отчего мне так хочется опять ее видеть? Это ничего не значит. Заманчивость, приключение. А, вот она. Ну. Какие заботы. Как она усердно хлопочет около этого бездушного, недвижного старика. Я принес обещанное, давно жду вас. Дайте сюда, разберемся вместе. Тихо, я вам много обязана. Я вам очень много благодарна. Я вам в оста раз больно. Вы вдохнули в меня ту же страсть к добру, которая вас обушевляет. И я на все хорошее способен. Коли так повозите больного, сударь, я так устала. О, хоть отсюда до Петербурга на себе, на моих плечах. Ручаться можно ли за что? На шум ужасный своенравец. Давно ли мной было принято намерение не знать, красавец? Нельзя ручаться ни за что, нельзя ручаться ни за что. Давно ли вы посвятили ваши нежные старания этому старику? Недавно. Он вам родственник? Несколько. Нет, от меня не кройтесь, я все знаю, он вам чужой. Совершенно чужой. Вы нынче в первый раз его увидели, здесь нашли нечаянно, и ваши заботы о нем только более заставляют удивляться. Не удивляйтесь. Это делается не по рассудку, но по быстрому чувству сострадания. Оно скоро вспыхнет и, скорее того, остывает. Завтра, может быть, я не с таким рвением попекусь об этом недужном. И, видите ли, нынешний мой подвиг превратится в ничто. Изведайте постоянство в добрых делах, и только тогда называйте человека добродетельным. Как мило она отклоняет от себя все, что на лесть похоже. Все хорошо. Эта передвижная мумия одной ногой уже в гробе. А придется позавидовать жребию подобных ему жалких существ. Хорошо. Для них только вы имеете душу пламенную. Все прочие вам чужды. Когда в вас сердце признает права священные несчастья, когда к страдальцу вас влечет порыв нежнейшего участия, ужель могли бы вы не внимать души тоскующей взыванью? Ужель могли бы не сострадать от вас рожденному страданию? Ах, нет, Несчастливее не тот, кто бедность получил в наследство. Недужным помощь подает искусство быстрое посредство. Но вам дано мученье знать, где след один есть к упованию, где тот лишь может сострадать, кто сам виною был страданию. Ой, наконец-то он заснул. Послушайте, будьте искренни. Да? Если бы человек, не старик, не тягчимый болезнями, но бодрый, в цвете лет, полюбил вас всем сердцем, преданный во власть вашу безусловно, в вас бы поставил одну свою отраду, цель жизни и все свое блаженство, неужели бы вы ему в пользу не склонились ниже к малейшей взаимности? Чего же нет? Да. Но, во-первых, он бы не должен быть русским. Не русским? Да. Кем же, ради бога? Нас, вышедших из Польши, не любят в вашей России. Напротив, мужчины, мы все боготворим вас. Свет не из одних мужчин составлен. Ваши дамы... О, не думайте о них. Разумеется, вы у нас явитесь, и участь их будет из-за угла вам завидовать. Вы единственные, не бойтесь моих слов. Верьте им. Дайте им полную веру. Они отсюда, из глубины сердца, невольно вырвались. Нам бесполезно вам высказывать все то, что я теперь чувствую. Осыпает ее поцелуями. Он не путем пристает. Больной простонал что-то. Тихо, милый, милый, тихо. Он бросится к себе, ему назад пора. Неужели мы расстанемся? О, я за вами всюду. Не правда ли вы позволите мне за вами следовать? Я вам не запрещаю. Нет, нет, уж это мое дело. Покуда мы вместе, я буду возить больного. Ну, хорошо. Любовь села на козлы и правит. Любит обновы мальчик Эрот. Стрелки перенной знать не черед. Божий шелковый в руки берет, плеткой ременной хлещет и бьет. Любит обновы мальчик Эрот. Любит обновы мальчик Эрот. Антося, а наш-то герой Юлия в мужском платье возвращаются сюда. Ах, любезный новый знакомец, я вас ждал с невероятным желанием. Я пришел проститься с вами. Куда вы? Как, уже в дорогу? Ну, у нас все готово. Идти сестру кликнуть, потом пожать вам дружески руку и скорее отсель во всю конскую мочь. Да, да, да. Ваша сестрица... Что? Постойте, погодите. У вас сестра существо необыкновенное. Я вам сказывала? Вы мне ничего не сказали. Она свыше всего, что об ней сказать можно. Это для меня очень лестно. Однако хорошо, что мы с вами оградились против нежных впечатлений и пылких страстей. Любви, туманы, сумасбродства не посетят меня и вас. Признавших красоты господства, миллион страдает и без нас. Они нас не прельстят собою. Их красота пред нами дым. Мы, дорожа своей душою, поклон прелестным отдадим. Смеюсь я над Амуром смело и рад уверить целый свет, что сердце наше будет цело, хоть стрел его опасней нет. Пускай летает он как хочет, чтобы поранить как-нибудь, для нас напрасно он хлопочет. Ему мы скажем добрый путь. Стойте. Я ни за что не отвечаю. Добрый путь. Да. Вы великий импровизатор. Я ни за что не ручаюсь. Полчаса бывают иногда важнее года в судьбе человека. Решают ее на всю жизнь. И самые твердые неломкие намерения разбиваются, как детские игрушки. Да. Прах и дым. Все наше мужество. Еще два слова об вашей сестре. Неужели никогда в ней кровь в час мысли не была в волнении? Уже не знает, что любовь, что сердце трепет, восхищение? Или в невинной простоте любовь по слуху только знает? И в полной блеска красоте, как нежно роза расцветает. Ах, точно ли для ее души еще счастливец не сыскался, который счастье в тиши любви блаженством наслаждался? Ах, нет, он верно, верно есть. Напрасно я влекусь мечтами. Нет, не моей душе процвесть. Любовь, блаженство, радость с вами. Счастливый не тот, кто бедность получил в наследство, недужным помощь подает. Искусство быстрое посредство, но нам дано мучение знать, где след один есть к упованию, где тот лишь может сострадать, кто сам виною был страданию, кто сам виною был страданию. Сердце моей сестры давно уже неравнодушна. Кому? Как? Неравнодушна? Да. И уже давно? Да. Почтмейстер лошадей! Нет. Во всем обман и неудача. Под каким рожден я несчастным созвездием? Будьте терпеливы. Дайте все до конца открыть вам. Но пуще не перебивайте меня ни в одном слове. Ах, чем вы меня успокоите? Говорите. Я не знаю, с чего начать вам рассказ. Истинный, но едва вероятный. И не знаю, как на вас подействует. С трудом решаюсь. Конечно, судьба этого хотела. Мы недаром здесь встретились. Какое таинственное начало. На пути от Люблина в Краков стоит замок, ветхий, брошенный богатыми владельцами. Юлия, девушка им сродни, оставалась дома с пожилой наставницей. Здесь она провождала большую часть времени, посещала хижины поселян, пользовала недужных, утешала скорбных. Она сама рано познала сиротство и своей печалью научилась разделять ее в чужие. Так текли годы, наступила пора непреодолимого любопытства, желания видеть свет. Родственники, друзья покойных отца и матери приглашали ее в Варшаву. Она к ним отправилась. Столица королевства закипела тогда новой жизнью. В ней толпилось множество ваших соотечественников. Один из них, по крайней мере для приезжей Юлии, казался заметнее прочих. Она его слишком заметила. Он был приятен, имел очаровательный голос, он искусный. Играл на гитаре, а объяснялся еще лучше. Ах, боже мой, уж это не я ли? Вот не самолюбив. Вы, конечно. Продолжайте, продолжайте. Да как я об этом ничего не знал? Да и как вам знать? Зачем, однако, вы меня перебили? Я просил вас потерпеть до развязки. Мог ли я выдержать? Продолжайте, ради бога, продолжайте. Потеряла всю нить. Как сведу, сама не знаю. Вы тогда кружились в шумных веселостях. Могли ли заметить смиренную провинциальную девушку, которая, может быть, не смела равняться красотой с вашими знакомыми в обществах? Старалась отдаляться, боялась быть отличной. Вы предпочитали тех, которые себя вперед выставляли. Она была стыдлива, следственно, по-вашему, робкая невинность вас бы самих оробеть оставила. Наконец, она вас любила. А вы без примечания проходили мимо той, в чьей груди единственно вами било сердце живейшим, бескорыстнейшим чувством. Это та самая истина. Я только теми и занимался, которые обманывали меня. Да. Но почему все это вам известно? Неужели это Юлия, ангел на земле? Сестра ваша? Смотрите, сбрасывает с себя конфедератку и шинель. Это Юлия. Я сама. Боже мой, какое превращение! Вот уже месяц, как я из Варшавы от вас и от самой себя бежала. Здесь мне понравилось. Здесь, где я никому не известна. Старалась припомнить то время, когда душевное свое спокойствие употребляла на успокоение других. А к другим хорошо. Но мне где найти утешение? Юля. Прочих тайн моих вам, кажется, открывать нечего. Я узнала, что вы сюда будете. Схватилась за первый способ, который мне вообразился, чтобы видеть вас и говорить с вами под чужим именем. Вот, теперь я все объяснила, что сердце мое обременяло. Прощайте. Как? И помните, это был последний наш разговор. Как? Последнее свидание. Как? Чтоб мне с вами расстаться? Едва верю всему, что слышу. Иногда в романах начитывал что-то подобное. Я вне себя, я в восторге. Нет, я вас не пущу, сударыня. Лошади готовы. Пошел вон, убирайся. Повторите, повторите мне еще раз о любви вашей, мною вовсе не заслуженной, и не говорите о расставании. Ясновельможный. Будь проклят и оставь нас одних. Я вам повторяю, мы более... Не увидимся. Нет. Иначе какое вам ручательство, что я не одна из тех кокеток, которые на все отваживаются для достижения Нет. цели? Я, чтоб смел приравнять вас... Нет, прекрасная Юля, мы теперь соединимся навсегда. Юлия старается от него освободиться. Он бросается на колени. Нет, или вы поезжайте, или... Я скроюсь отсюда, вот туда, где никто меня не слышит. Нет, нет, нет. Входят Антося и Людвися. Этакое презрение к нашему полу. Ай-яй-яй, на коленях всю комнату изъездил. Оставьте нас, вам будет праздник только после. Идите. Появляется Рославлев-младший в виде больного. Мертвецы воскресают. Сбрасывает с себя одежду. Узнаешь ли, брат? Как видишь. И вот моя жена, рекомендую. Какое дьявольское сплетение. Как я глуп был. Как я был глуп. Однако, если дался ей в обман на полчаса... Любезный брат, тебе эта участь предоставлена на всю жизнь. Мужайся. Не беспокойся. Я сам хотел, сам и отвечаю. Куда же мы? В Варшаву или в Петербург? К нам. В Петербург. И как можно скорее. С прекрасной Юлией. А может быть, имя вымышленное? А все равно с твоей женой. Знакомиться нам нечего, мы, кажется, довольно подружились. Прекрасно. Теперь мы все довольны. Иван! Наши замыслы все шатки, наша мудрость все туман. Вечно люди будут падки и к обманам, и в обман. Хоть невинный и безвредный мною выдуман роман, но сколь часто автор бедный для ушей чужих тиран. Вечно горд, самолюбивый, всем доволен шарлатан, суд же публики правдивый не впадет никак в обман. Бойтесь, нам твердят из детства, бойтесь вы сердечных ран, от мужчины ждите бедства, он обманщик и тиран. Наши замыслы все шатки, наша мудрость все туман, вечно люди будут падки и к обманам, и в обман. Имея счастье на примете, век целый возится народ. Везде возня на этом свете, кто возит, а кому везет. Фортуна нас и на запятки в свою повозку не берет, но и без ней пути нам гладки, пока нас молодость везет.